Глава 6. Пончикову Глафиру давно уже раздражало благополучие подруги. Эта дурочка Олимпиада Желтухина была счастлива всегда зимой и летом, и в морозы, и в слякоть, и в нищете, и в изобилии. И хотя Глафира осознать не могла, в чем это счастье заключается, она завидовала и страдала невообразимо. Да и было от чего страдать. Сама-то Глафира была несчастна. Она считала себя женщиной достойной, но с не сложившейся женской судьбой. Совсем наоборот, по мнению Глафиры, обстояли дела с Липочкой. Дура дурой, а только и делает, что таскает из барабана фортуны счастливые билетики. По этому случаю Глафира очень жалела себя и злилась на Желтухину. «Но почему у нее всегда такой вид довольный?» – изумлялась Глафира. «Чему радоваться ей, этой Липке?» Ни в чем она не состоялась. Я глава фирмы, а у нее никакой карьеры, даже работы не имеет. Я деньгами сорю, она у мужа копейки клянчит. Квартирка ей скромненькая, не то что у меня. Обстановка бедненькая, мои нищета, муж кобель и бездельник. Дома палец о палец не ударит. С чего Липка взяла, что она счастлива? И сама она жирная, и жизнь ее проходит далеки от мужских глаз. На кухню застали на домашнем халате, среди грязной посуды, швабры, пылесосов. На этом месте обычно Глафиру передергивала. И она принималась гадать, как бы половчей открыть глаза безобразно счастливой подруги на все ее горести и беды. В общем-то, в этом и был основной смысл существования Глафиры. Доказать всем женщинам, что они против нее против. Тьфу! Пустое место. Больше всего почему-то хотелось доказать именно Липочке. Ну как Глафира не старалась, Липочка все равно была счастлива. Счастлива не потому что, а вопреки всему. Согласно совету Козьмы Прудкова, если хочешь быть счастливым, будь им, Липочка хотела и была. Казалось, этому счастью ничего помешать не может. Ни чрезмерная полнота, ни лень мужа, ни домашний халат, ни отсутствие карьеры, ни бедная обстановка, ни тесная квартира. Однако Глафира не унывала, подыскивая новые случаи ткнуть подругу носом в убогость ее существования. Вот и теперь, едва Желтухин удалился, она принялась обсасывать ситуацию. Забавно, думала она, муж ночью домой в одних трусах вернулся, а Липка даже не устроила ему мало-мальского скандала. Впрочем, хитрая она, зачем ругаться с мужем? Возьмет и денег не даст, к тому же нашего Ваню ничем уже не исправить. Кобель он и в Африке кобель. Это так, но не может же Липка после такого пассажа чувствовать себя счастливой, конечно, не может. Думаю, волосы на себе уже рвет, да белуга ревет. А что я тут сижу и гадаю? Вот пойду и посмотрю, в конце концов, я лучше ее подруга и просто обязана бедняжку поддержать трудную минуту. И такое на Глафиру нашло вдохновение, что она решила надеть свой самый дорогой наряд, чтобы окончательно добить эту дурочку Липку. В этом наряде тщательно накрашенная и щедро раздушенная и пристала Глафира перед Липочкой, так сказать, во всем своем блеске. Липочка блеска ее не заметила, не до того Липочки было. Уже с порога она спешила поделиться с подругой радостью. Липочка и рта еще не раскрыла, но Глафира уже все поняла и пришла в ярость. «Что это?» Мысленно негодовала она. «Радость? Откуда радость? Эта дура рыдать бы должна в три ручья, Глаша! А у меня хорошая новость, Ваня вернулся!» Воскликнула Липочка, отвечая на немые вопросы подруги. «Так быстро?» Изобразила недоумение Глафира, бросая косой взгляд на свои шлепанцы, прижавшаяся среди обуви Желтухиных. «Сама не ожидала», — взвизгнула от восторга Липочка. «Быстро вернулся, но страшно соскучился. Прямо с порога набросился на меня, как дикий зверь. Жаль, нельзя тебе рассказать, сколько раз он на меня перед этим набрасывался». Погоревала Глафира и, сделана безразличием, поинтересовалась. «И как прошла его командировка?» Этим вопросом Глафира собиралась ввергнуть подругу в пучину горя, но вызвала бездну восторга. Ой, Глаша, Ване так повезло, нам так повезло, радостно защебетала Липочка. Представляешь, сначала его немного обокрали, забрали все, а вот самое дорогое, ролик, составили. Как это все? Он что, в одних трусах, что ли, вернулся? В одних трусах, ликуя, подтвердила Липочка. Но утром на лестничной площадке кейс свой нашел, а в нем сотовый. Представляешь, как нам повезло? Представляю, брезгливо передергивая плечами, откликнулась Глафира и, сосредоточенно глядя на свои шлепки, спросила: «А что у нашего Вани на ногах было?» «На ногах?» Липочка задумалась: «Что-то я не припомню. Пришел, думаю, босиком. Да и важно ли это? Ой, Глаша, я так рада, так рада!» «Чему?» «Как чему? Тому, что Ванечка мой вернулся. Теперь он будет со мной. Я так без него скучаю». Глафира насмешливо посмотрела на подругу и спросила: «А не кажется тебе, дорогая, что у Вани нашего баба?» «Баба?» – растерялась Липочка. «Какая баба?» «Обычная баба с жопой и сиськами», – ядовито пояснила Глафира. Липочка зашла в тупик. «Зачем Ване эта баба?» «Ну, знаешь ли, дорогая, годы твои уже не те, чтобы задавать такие вопросы. Сама знать пора. Зачем? Чтобы ее трахать?» «Трахать?» – оторопела Липочка и рассердилась. «Нет, Глаша, мой Ваня не такой. Он никогда ни в кого не станет трахать. Он очень порядочный». «Думаешь, порядочные не трахаются?» – риторически поинтересовалась Глафира. И мастерски, изобразив изумление, воскликнула: «Ой, Липуся, как тебе мои шлепки попали?» Однако Липочка не заинтересовала этот ничтожный вопрос. Она была поглощена глобальным своим Ваней. «Как ты могла так подумать о моем муже?» – напустился на Глафиру. «Нас обокрали, у нас горе, а ты гадости мне говоришь. От тебя не ждала, ты же лучшая моя подруга». Прости, я пошутила, как бы пошла на попятую. Да, но честное слово, Липутик, если бы мой Пончиков ночью в трусах явился, я бы помчалась искать воров среди соседей. Точнее, не воров, а воровок, которые приманивают себе чужих мужей. Так откуда у тебя мои шлепанцы? Интересно, как они сюда попали? Снова спросила Глафира. Понятия не отмахнулась Липочка, мало ли как. Непробиваемая дура, подивилась Глафира и, не словно хлебавши, сообщила: «Ладно, подруга, я на работу спешу. Привет нашему Ване». «Обязательно передам», – пообещала Липочка, поспешно закрывая за гостьей дверь. Вся во власти своих дум, она поплела спальню и потерянно опустилась на пуфик рядом с туалетным столиком. Ошалевший Роман уже вылез из-под кровати и встретил ее вопросом: «Кто приходил?» «Глаша, подруга», – прошелестела Липочка, думая о своем. «Не слей ли спит этот Ванечка?» – заподозрил Роман, поражаясь, какие мощные разыгрываются драмы там, где, казалось бы, течет скучная рутинная жизнь. Малые габариты квартиры, естественно, позволяли ему слышать весь диалог слово в слово. Не обладая оптимизмом Липочки, Роман делал правильные выводы. Открыв для себя не только то, что Глафира – любовница Вани, но и то, что негодница, и хочется, и колется всем об этом подробнейше сообщить. В очередной раз, восхитившись добрым нравом Липочки, он подумал: «Эта женщина мне сам Бог послал. Такая не бросит в беде хорошего человека». Вспомнив Ваню, Роман мысленно добавил: «Не бросит плохого». Вдохновленный, он начал свой рассказ уже без всякого понужения. «Я был счастлив. У меня было все – доходный бизнес, любимая жена, дом, полная чаша. Помощь другим и зависть врагов. Все, все было у меня. Но теперь ничего не осталось». Придав скорбное выражение своему лицу, Роман взял паузу и чувством посмотрел на Липочку. Она вышла из задумчивости и, бойко ставя кулачки на бока, сказала: «Черт с два, мой Ваня меня не изменяет». «Да и с кем тут изменять? В нашем подъезде нет никого приличного. Глашка вертит хвостом направо-налево, поэтому... И других в том же подозревает. Как вы думаете, я права? Верен мне мой Ваня?» «Если и был неверен, то после этой тяжелой ночи точно вынужден будет верность блюсти», — мысленно ответил на вопрос Роман, но вслух сказал совсем другое: «Будь я на месте вашего мужа, даже и не помыслил бы вам изменять». Липочка расплылась в довольной улыбке и внутренне констатировала, что этот мужчина ей симпатичен, особенно хороши его добрые полные губы. Полные губы – признак щедрости, великодушия. Такие губы не станут лгать. «А вы женаты?» – Вдруг ни с того ни с сего поинтересовалась она. «Да, совсем недавно, практически только что я говорил об этом», – смутился Роман. «Должно быть, вы не услышали». «Должно быть», – согласилась Липочка. «Глаша все мои мысли из меня вытряхнула. Продолжайте рассказ, что с вами случилось?» «Пока ничего, но в ближайшем будущем может случиться. На меня уже покушались несколько раз». Липочка испуганно плеснула пухлыми ручками. «Что говорите, вы живы остались, как видите, Олимпиада». «Можно я так буду вас называть?» «Конечно, можно, раз родители мои тогда того пожелали». «Да и остался жив», – продолжил Роман. «Но нельзя рассчитывать на везение, надо срочно принимать контрмеры. А я и шагу сделать не могу на улицу. Сейчас меня ищут по всему городу, у всех моих знакомых, у родственников и друзей. Теперь вы понимаете, от чего я вынужден прятаться?» Она удивилась, но почему в моей квартире? «Потому что здесь меня точно не станут искать. Мы видим друг друга впервые, никто не подумает, что я могу у вас прятаться». «Да нежно же сидела Липочка, я не о том. Даже в моем подъезде соседей полно, почему вы именно выбрали меня?» «Не вас, а вашу квартиру», – уточнил Роман. «Это одно и то же, почему?» Он выдержал паузу и со вдохом сказал: «Видите ли, Олимпиада, куда бы я ни попал, вопрос везде был бы один, почему выбрал мою квартиру. Отвечаю, случайно. Я покинул свой дом и перед тем, как попасть к вам, долго скитался по всяким подъездам. Почти всю ночь. Просто удивительно, как эти бедные воры выкручиваются, ведь проникнуть в чужое жилье незаметно практически невозможно. Слава богу, что хоть кому-то везет», – вставила Липочка, сокрушаясь, что ей-то как раз и не повезло, он проник. «Простите, мне очень жаль», – посочувствовал ей Роман. «Не хочу создавать вам проблемы, но выхода у меня нет. Теперь я просто счастлив, что попал к такой доброй и отзывчивой женщине». Вспомнив ночное явление полуголого Вани и Липочкину реакцию, он подумал, что счастье втройне, такие доверчивые особы в современном мире большая редкость. «Наскитавшись по подъездам», – продолжил Роман, – «усталый и голодный, я почти отчаялся. И в этот самый момент увидел вас, выходящий из квартиры. Я вышла с мусорным ведром», – припомнила Липочка. «Да, с мусорным ведром. Когда я понял, что дверь осталась открытой, немешко шмыгнул в нее и сразу помчался в спальню». «А как вы узнали, что в квартире нет никого?» – удивилась Липочка. «Зашел и узнал. Порывшись в шкафу, я понял. И то, что семья состоит лишь из двух супругов. Конечно, лучше бы здесь жил один человек. Но и это меня устроило. Муж на работе, – подумал я. А жену только что видел. Женщина с таким симпатичным и добрым лицом не может быть плохой. Подлизываетесь?» – смутилась Липочка. «Вовсе нет, совершенно искренне», – заверил Роман. «Только поэтому я и остался». «Остались и сразу выбросили с балкона свою одежду, а потом залезли под мою кровать, чтобы меня шантажировать, но ради чего?» Он наивно признался, чтобы пересидеть здесь опасно. «Что?» Липочка вскочила с пуфика и забегала по комнате, нервно приговаривая: «Об этом не может быть и речи, не может быть и речи! Еле пережила эту ночь, чуть умом не тронулась, а вы собираетесь встать на следующую? Нет-нет, об этом не может быть и речи. Неужели вы выгоните меня на улицу?» – ужаснулся Роман. «Голова голодного? Нет, конечно», – успокоила Липочка. «Я вас одену и хорошенько накормлю, а потом уж выгоню. И вас не пугает то, что такими своими жесткими действиями вы обрекаете меня на верную гибель? Очень пугает, страшно буду переживать муками, совести терзаться. Вероятно, я даже похудею и спать не смогу. Но что тут поделаешь? А почему бы вам не потерпеть мое присутствие? И я буду жив, и совесть ваша чиста останется». Липочка призадумалась, вспомнила прошедшую ночь и запаниковала. «Нет-нет», – закричала она, – «я даже и не просите. Если Ваня подумает, что я изменяю ему, он этого не переживет. Боюсь, я тоже, он очень вспыльчивый». «Но я не хочу умирать», – запротестовал Роман. «Я еще молод и полон сил, я жечь хочу, поймите». «Понимаю очень хорошо, но не один вы такой, это странно. Чего вы от меня хотите, чтобы я помогала всем, на кого покушаются? да заодно и голодающим детям Анголы? Нет, только мне. Да чем вы лучше остальных, удивилась Липочка, одержимая желанием избавиться от незваного гостя любым способом, лишь бы скорее. Роман понял это, бухнулся на колени, молитвенно сложил на груди ладони и проникновенно воскликнул: «Я лучше остальных только тем, что уже стою тут перед вами. Вы должны спасти мою жизнь, вы обязаны, вам деваться некуда». «Как это некуда деваться мне?» – разволновалась Липочка. «Это что, угроза?» Роман вздохнул, поднялся с пола, демонстративно отряхнул колени, улегся на кровать и сказал: «Увы, да. Помогите мне, в противном случае буду вас шантажировать. После этой ночи мне известно вас все до мельчайших подробностей. Я в такие интимности вник, что ваш Ваня мне мигом поверит. Например, могу изобразить, как вы постановаете, какие ласковые словечки употребляете, и даже знаю, где у вас самые тайные родинки». Липочка вспыхнула. «Вот вы как! У меня нет выбора», — пояснил Роман, с удобством располагаясь на кровати. «И никаких возражений я не приму. По добру не уйду, а по-плохому вы сами не захотите». Липочка схватилась за голову. «И как долго вы собираетесь у нас жить?» — простонала она. «Это будет от вас зависеть». «Теперь уже Липочка схватилась за сердце. Вы убиваете меня? Чего вы от меня хотите?» «Всего лишь помощи», — развел руками Роман. «Если вы согласны мне помочь, я не выдам вас и покину вашу квартиру сразу же, как появится такая возможность. И все это время вы будете торчать здесь?» Со слезами на глазах пролепетала Липочка. «Я устал повторять, нет другого выхода». Глава 7. Липочка снова упала на пуфик и сидела ни жива, ни мертва. Глаза ее рассеянно блуждали. В голове стучала одна только мысль: «Я пропала, я пропала». Когда эта мысль стучать перестала и улеглась, появилась другая: «А почему, собственно, я пропала? Ваня дома редко бывает. В основном приходит поспать, и маршрут у него один – кухня, туалет, спальня. При таких условиях в нашей квартире может скрываться целая рота. Не то что один человек, а если повезет, Ваня и вовсе уедет в командировку». Липочкин взгляд обрел осмысленность. «Что я должна сделать?» – спросила она. «Совсем другой разговор», – обрадовался Роман. «Уверяю, ничего сложного вам не придется делать. Для начала купите мне одежду. Думаю, спортивный костюм подойдет. Денег, конечно, у вас нет. А в каком кармане я их хранил бы?» «Так», – пропела Липочка, уже предвидя затруднения. «Приличный костюм стоит недешево, таких денег нет и у меня. Придется просить у Вани, но что я ему скажу? Как обосную необходимую сумму?» Роман был потрясен. «Неужели вы не имеете карманных денег?» «Карманные имею, но они легко помещаются в мой карман. На них не слишком много купишь». «Что у вас за муж?» – изумился Роман. «Ваня очень хороший», поспешила сообщить Липочка. «Но может быть, но он держит вас в черном теле. Я свою жену никогда ни в чем не ограничивала. У нас общий счет, которым она всегда пользовалась по своему усмотрению». «Тогда, может, я лучше пойду за деньгами к вашей жене», — обрадовалась Липочка. Роман побледнел. «Ни в коем случае. Почему?» «Потому что за ней наверняка следят. Если вы встретитесь с моей женой, обязательно начнут следить за вами. Представляете, чем это мне грозит? Я вынужден буду покинуть вашу квартиру». «Это был бы оптимальный вариант», — подумала Липочка, но вслух сказала: «Не волнуйтесь, деньги я возьму у мужа». Роман облегченно вздохнул и посоветовал: «Купите костюм подешевле, раз уж у вас такой прижимистый супруг». «Ваня вовсе не прижимистый», — обиделась Липочка. «Просто в нашей семье заведено, что деньгами он распоряжается, и всех это устраивает. А костюм я подберу по своему вкусу, сколько бы он ни стоил». «Пойдем-то на кухню», — скомандовала она. «Зачем?» «Перед уходом вас покормлю». «Вы святая», — восхитился Роман. Когда Липочка вернулась к костюму, в спальне Романа она не нашла. Не было его и на балконе, и в гостиной, и в кухне, и в чуланчике, и в ванной, и даже в туалете. Когда выяснилось, что нет его и в шкафу, и за диваном, и под столом, сердечко Липочки тревожно забилось. «Но почему?» – удивилась она. «Почему я пугаюсь? Радоваться должна».